Болтала я несвязно, но искренно. Он встал с дивана, так как я стояла перед ним, молча взял мою руку и поднес ее к губам. В глазах его стояли слезы. Этого было достаточно, чтобы и я заплакала. «Вы мне верный друг», — сказал он. «Я это всегда буду помнить». «Останьтесь у нас», — повторила я снова. «Не могу». «Не надо», — отвечал он. «Я приеду к вам на Рождество». «На Рождество?» — повторила я. «И Саша Кузьминский пишет, что приедет. Вот хорошо-то будет. Так обещайте». «Конечно, он приедет», — вмешался брат. «Мы с него слово возьмем». Меня позвали в гостиную. Поливанов пошел вниз поздороваться с Верой Ивановной, которую он очень любил. Няня рассказала ему, как все произошло. К обеду приехал Лев Николаевич. Папа оставил Поливанова обедать. Я видела, как неприятно поражен был Лев Николаевич приездом Поливанова. Я привыкла разбирать его выражение лица. Оно снова показалось мне брезгливо неприятным. В этот день обедали у нас семья Перфильевых, Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича, и еще кое-кто из близких, всего около 20 человек. Пили за именинниц и помолвленных. Опять я страдала за Поливанова, как за родного брата. После обеда Поливанов уехал. Я повеселела. Приехал Тимирязев, будущий шафер Льва Николаевича, молодые Перфильевы, друзья Льва Николаевича. Началось пение, и мне стало весело. Было уже поздно, но никто не разъезжался. Я устала, меня тянуло ко сну. Я села в зале на диванчик, облокотилась на мягкий бочок дивана и заснула. Сколько я дремала, не знаю, но когда я открыла глаза, передо мной стояли, улыбаясь, Соня, Лев Николаевич и его брат. Проснувшись, я опомнилась и очень сконфузилась. Они, улыбаясь, отошли от меня. Я мучилась тем, что заснула, и спрашивала потом Соню. «Соня, что, рот был открыт?» «Открыт, открыт!» — смеясь сказала Соня. «Ай!» — закричала я. «Ну как ты не разбудила меня?» Я сокрушалась, думая, что была уродливо спящая с открытым ртом. «Я хотела тебя разбудить, но Сергей Николаевич говорил... «Оставьте, как это можно? Да ты посмотри, Левочка, ведь она заснула, совсем заснула», — говорил он. «Ну вот видишь», — упрекала я, — «теперь что она обо мне подумает? Это ужасно!» — отчаивалась я. «Тебе-то что за дело?» — сказала Соня. «Что он о тебе подумает?» «Нет, мне есть дело. Он такой хороший». «Ну, успокойся», — сказала Соня. Он, хотя и шутя, но сказал графу: «Подожди жениться, Левочка, мы женимся с тобой в один и тот же день на двух родных сестрах». «Ты глупости говоришь, Соня», — сказала я. «Нет, правду». Граф, смеясь, рассказал мне это. «Да, конечно, Сергей Николаевич сказал это в шутку». Поздно вечером, когда я легла спать, я думала о Сергее Николаевиче. «Ну как я глупо!» — ответила ему. Он спросил: «Вы много читаете?» А я сказала: «Нет, у меня уроки». «Как глупо! Точно маленькая! И буквы сегодня не подняты по-гречески. А это мама виновата, запретила». Соня и Лиза молча ложились спать. После последней сцены они как-то избегали друг друга. На другое утро пришел Лев Николаевич. Он настаивал, чтобы свадьба была через неделю. Мама не соглашалась. «Почему?» — спрашивал он. «Надо же приданое сделать», — говорила мама. «Зачем? Она и так нарядна. Что же ей еще надо?» Лев Николаевич так упорно настаивал,